Я прям-таки взбесился от злости. Сам не знал, что когда-нибудь испытаю такое. Я бился в паутине, фыркая и изрыгая вслед проклятому троллю ругательства, каких, наверное, даже такой мерзавец, как он, не слышал ни разу в жизни, и я, между прочим, тоже. Я неистово дергал липкую паутину, деревья шатались, ненависть словно придавала мне богатырскую силу, я все дергал и дергал за нити, пока в висках не застучало. А паутина действительно растянулась. Казалось, нити ее стали значительно тоньше. Теперь она стала совсем тоненькой, почти прозрачной, но рваться по-прежнему не хотела. В конце концов я выбился из сил. А нити паутины снова ужались и вернулись в первоначальное состояние, превратившись в толстенные канаты. Мне оставалось только одно — реветь во всю глотку и проклинать ненавистного тролля, кричать, что буду преследовать его всю его жизнь и горе ему, если он когда-нибудь попадется мне на пути. Это был, вероятно, самый шумный спектакль, разыгранный в большом лесу за всю его многовековую историю. И тут я внезапно похолодел от ужаса. Что это я делаю? Я сам даю пауку знать, что жертва уже в ловушке. Представьте себе, что значит кричать в лесу, где царит полная гробовая тишина. Все думают, самое громкое эхо бывает в горах и в огромном соборе. И тут-то было. Нет звука более громкого и раскатистого, чем крик в пустынной мертвой чаще. Ни уханье совы, ни писка комара, никакого другого звука, полная тишина. И только твой собственный голос мечется многоголосым эхом от дерева к дереву, от листочка к листочку, от сосновой иголки к иголке, пока не сольется со всеми своими братьями-близнецами и не превратится в оглушительный рокот в тысячу крат сильнее того, что был в начале. От одного только этого чудовищного звука вся шерсть у меня на спине встала дыбом. А тут еще его заглушил грохот, производимый самым настоящим чудовищем. Пауки обычно ползают очень тихо, почти бесшумно, но это, по всей видимости, относится только к представителям низшей весовой категории. А вот паук-ведун весом не меньше 500 килограммов уже издали предупреждал о своем приближении громким топотом многометровых лап, глухо врезавшихся в землю, словно бетонные сваи. Сначала я ощутил слабую вибрацию, но уже вскоре отчетливо слышал звук каждого шага гиганта, который быстро и целенаправленно полз прямо ко мне. Бум! Раз! Бум! Два! Бум! Три! Бум! Четыре! Бум! Пять! Бум! Шесть! Бум! Семь! Бум! Восемь! Восемь! Раз! Восемь! Ног! Значит, паук уже не молод. Над поляной на многокилометровой высоте проплывало маленькое дождевое облачко, скорее всего, отбившийся от стаи своих собратьев после темногорской грозы. Я впился в него гипнотическим взглядом,